реагируя на короткий писк, словно тот, кто его издает, прикрыл рот ладонью. Тут же срываюсь с места. Арина стоит в спальне у кровати. В руках у нее одеяло. На простыне последствия сегодняшней ночи. Несколько красных пятен. На самом деле крови было совсем немного. Хотя хрен его знает, сколько ее вообще должно быть, и где та самая норма. Выдыхай. Это единственное, что я сейчас в состоянии сказать. Сам тоже замер. Стоим, пялимся друг на друга. Аринка густо краснеет, а губы у нее начинают подрагивать. Это... Бормочет и делает шаг назад. Выпускает из рук одеяло, и то падает к ее ногам. «Да?» Спрашивает шепотом и смотрит на меня. Киваю. Как только это делаю, Аринка вздрагивает и прячет лицо в ладони. В несколько шагов сокращаю расстояние, что нас разделяет, притягиваю ее к себе. Она голая, одеяло валяется на полу. Я думала, сон. Сон? Значит, она что-то помнит? Все нормально. Выдаю не своим голосом. Как? Заглядывает мне в глаза. Сейчас все расскажу. Платье твое принесу. Стискиваю острые плечи и спешу в ванную. Арина часто кивает и оседает на кровать. Когда приношу ей вещи, быстро одевается и боязливо осматривает простыню. Я там чай заварил, пойдем. Мы сидим на кухне. Арина красная, как рак, после моего рассказа. Буквально полчаса назад я съездил в аптеку, купил ей таблетки, чтобы устранить возможные последствия этой ночи. И долго извинялся за то, что ни хрена не понял. Это история для анекдота, честное слово. Лишил девчонку девственности, а она и не заметила, потому что спала. И вот тут уже напрашивается неутешительный подкол. Что ж там за агрегат, который так легко не почувствовать? Ржу сам над собой и перевожу взгляд на циферблат. 6 утра. Спать я больше не ложился сегодня. После душа 40 минут просидел на улице. Выкурил сигарет 7, наверное. Погуглил о лунатиках. Пришел к выводу, что зачастую, после приступа, люди не помнят, что с ними происходило. Боли тоже чаще всего не чувствуют. Тиканье часов начинает раздражать, как и повисшая тишина. Аринка пялится в чашку кофе, периодически размешивая напиток ложечкой. «Ты со мной теперь не разговариваешь?» Смотрю на нее прямо. Арина поднимает взгляд и отрицательно качает головой. Невероятно сложно понять, о чем думает. После того, как я рассказал ей о произошедшем ночью, она сначала даже посмеялась, думала, прикалываюсь насчет возможной беременности. Ситуация располагала. Она все проспала, я конкретно затупил. Но, видимо, мое лицо говорило само за себя. «Разговариваю», — вздыхает. «Просто...» — накрывает лицо ладонями. «Боже, я думала, что мне снится сон. Даже боли не почувствовала». «Ты лунатишь, походу». «Раньше такого не было». «Тебя никто не трахал во сне?» — кривлю губы. Арина закатывает глаза, а потом смотрит на пачку с таблетками, скребет ногтями по столу. Звук неприятный. Морщусь. «Извини, я не думал, что так получится. Ты сама сказала, можно без призика». «Прости, это безответственно и тупо. Дети нам обоим сейчас не нужны. Такого больше не повторится». «Не нужны». Снова кивает, а потом задает, наверное, самый глупый вопрос. «Тебе хоть немножечко понравилось?» Подвисаю. «Секс? С тобой?» Как на дуру на нее сейчас смотрю. «Прекрати издеваться, я не спросила ничего смешного». «Понравилось», стирая улыбку. «Кажется, действительно перебарщиваю. У нее шок, у меня, впрочем, тоже». Арина крутит в руках пачку с таблетками, а потом резко сдирает с нее обертку. «Перед поступлением я спускалась ночью в папин кабинет и пыталась открыть сейф. Он как раз сидел за компьютером, работал. Офигел, наверное. Я не помню, как оказалась внизу и что вообще там искала. Просто открыла глаза, а передо мной папа. На мне пижама, и я не в своей кровати». Врач сказал, что перенервничала. Потом было еще пару раз, не дома уже. Я о них никому не рассказывала. Списала на стресс. Последний год со мной ничего подобного не случалось. Ну, до сегодняшней ночи. Протягиваю руку через стол и сжимаю Аринину ладонь. Видимо, вчерашний эпизод в ванной стал для нее еще одним стрессом. «Дашь воды?» — выдавливает капсулу из блистера. Тут же поднимаюсь со стула и наливаю ей воды. Протягиваю стакан. Арина быстро запивает таблетку и достает телефон. Судя по тому, как активно ее пальцы скачут по экрану, она либо делает заметку, либо печатает кому-то сообщение. Лишних вопросов в сложившейся ситуации не задаю, хотя тучи над башкой явно сгущаются. Она без протестов приняла таблетку, даже слова не сказала. Но меня почему-то не покидает чувство, будто я один решение принял. Что, если она считает это неправильным, но молчит? Ситуация паршивая с любого ракурса. Ну какие нам дети? Но я даже не спросил, как-то по инерции все случилось. Испугался. Думал о том, как лучше, а вышло, походу, как всегда. Слушай, ты же... Пока подбираю слова, пялюсь на пустую бумажную коробочку, которая лежит на столе. Арина прослеживает мой взгляд. Я не хотел ничего плохого, просто... «Ты про это?» — поддевает пачку. «В том, что дети нам не нужны, я с тобой полностью согласна. Я просто пытаюсь вспомнить происходящее ночью. Я была уверена, что наш секс мне снится». Аринка улыбается, а потом у нее звонит телефон. На проводе Громов. Но кто бы сомневался-то вообще? Он что-то ей говорит, отчего Аринкины щеки краснеют. «Все нормально, папа». Я буду вовремя. Пока. Арина сбрасывает звонок и снова смотрит на меня. Чего он хотел? Пугал штрафом за опоздание. Ты же меня отвезешь? Конечно. Тебя через дом или сразу в клинику? Лучше через дом. Переодеться не помешает. Хорошо. Тогда погнали. Пока Арина надевает туфли, засовываю в карман улики. Не очень бы хотелось, чтобы кто-то из прислуги нашел в мусоре эту пачку и настучал отцу. А в том, что они так могут, я вот даже не сомневаюсь. Закрываю дверь на ключ. Арина все это время стоит позади. На ней высохшие платья, и, насколько понимаю, трусы в наличии тоже теперь имеются. Протягиваю ладонь, в которую она тут же вкладывает свою. «Слушай», — замирает уже у тачки. «Я сейчас прошу, ты только не смейся, ладно?» Молчу в знак согласия. «Мне казалось, что ты...» «Мы...» Она еще сильнее краснеет и привстает на носочки. Теплые пальцы ложатся мне на плечи, касаясь шеи подушечками. «Что?» «Сам почти не дышу». Накрывает. Снова ее запах. Тело. Идеальные изгибы под моими ладонями. «Потом...» Кусает свои губы, в которые тут же хочется вгрызться. До смерти ее зацеловать хочу. Понятия не имею, как вообще себя сдерживаю, ведь иначе она точно на свою работу опоздает. Киваю, и ее взгляд тут же взметается. Секунда, а потом глаза в глаза. «Едем?» — хлопает длинными ресницами. Меня же будто парализовало, пошевелиться не могу. Как баран на нее пялюсь. «Тим?» Арина проводит пальчиками по моей щеке. Медленно отмираю. Сглатываю. Вентиляция легких на крепкую двойку. Каждый вдох дается с трудом. Ее близость дурманит тело и разум. Где-то на задворках сознания маячит навязчивая мысль. Разложить ее на капоте в желании повторить все, что произошло этой ночью. Сдерживаюсь, конечно. Пока только мечтаю. Но непременно воплощу в жизнь. Перед глазами раскадровка, будто все мои фантазии уже давно стали реальностью. Скольжу языком по пухлой нижней губе и закрываю глаза. В штанах опять пожар. Прижимаю Арину к себе крепче, толкаюсь в нее бедрами. Минута. Буквально минута. Нужно выдохнуть, чтобы ее отпустить. Чтобы иметь на это физическую возможность. Пропускаю удар в грудину. Это сердце шалит. Не имется ему. «Тим, мы опаздываем», — шепчет, а сама губами к моим жмется. «Нужно ехать». «Угу, да. Глаза все еще не открываю. Хочу ее чувствовать, трогать, слышать, дышать ей. Понятия не имею, сколько мы вот так стоим, рядом, обнявшись, касаясь друг друга губами и шепча какие-то еле связанные фразы. Возбуждение медленно отпускает, сменяется чем-то более глубоким, трепетом каким-то ненормальным. Я ее боготворю просто. Снова. Улыбаюсь. Аринка облизывает губы. Но тот, кто ей звонит, явно нацелен все обломать. «Это папа», — морщит нос и отвечает на звонок. Нехотя от нее отрываюсь. Чуть заторможенно открываю дверь в тачке. Огибаю капот. Пока она что-то монотонно рассказывает отцу, сажусь за руль. «Я уже еду, еду». «Хорошо». «Конечно. И я тебя целую». В салоне оба проваливаемся в тишину. За руки только держимся. В дом Громовых не захожу намеренно. Боюсь, что поднимусь к ней в комнату, и вот тогда... Стоп, торможу себя. Сейчас даже лучше мыслей не допускать. Арина справляется минут за 10. Возвращается уже в сарафане длиной по щиколотку. Желтый с какой-то незамысловатой абстракцией. На ногах сандалии на плоском ходу. У клиники не могу удержаться от того, чтобы ее поцеловать. «Все!» — выскальзывает из моих рук. «Все!» — улыбается. «Мне пора!» Телом отстраняется вроде, а сама продолжает чмокать меня в губы. «Пойдем, провожу!» Аринка кивает и выбирается из тачки. Глушу двигатель и вылезаю следом. Как только сворачиваем за угол от парковки, напарываемся на ее отца. Он стоит в паре метров от нас и разговаривает. Кто бы мог подумать, с Павликом он говорит. Арина тут же сильнее сжимает мою руку. Я то же самое сделать хотел, но она меня опередила. Стиснув зубы и состряпав рожу кирпичом, уверенно иду туда. Арина семенит следом, а я даже не замечаю, что ускорил шаг. Смотрю на Воронина и думаю, без слов ясно, что голову бы ему свернул. Паша Саша не остается в долгу, бросает на меня такой же гневный взгляд. А вот когда смотрит на Арину, улыбается. Лживо, но улыбается. «Привет!» Он здоровается первым. Потом даже руку мне протягивает. Отвечаю, конечно. Следом и с Громовым здороваюсь. «Не опоздали», — заключает Степан Арсеньевич, посмотрев на часы. «Сегодня полностью в распоряжении моей помощницы тебя отдаю, дочь. Там в архиве дел накопилось». Арина послушно кивает. «Павел», — Громов разворачивается к Воронину. «Ты мне позвони на днях». «Спасибо, Степан Арсеньевич». «Арин, прекрасно выглядишь». Ариша краснеет и бросает на меня опасливый взгляд. Игнорирую. Улыбаюсь шире. В том, что выглядит она охуенно, я с ними согласен. «Я поехал. Еще раз спасибо». Павлик хлопает себя по карманам и достает ключи от машины. Мы втроем смотрим ему в спину. Я еле держусь, чтобы что-нибудь не съязвить. «Зачем он приходил, папа?» Арина смотрит на отца с вызовом. «Хочет перевод в нашу клинику», — спокойно заключает Громов. «А меня прямо-таки подрывает. Он, бля, серьезно?»